Глава 20. Довольно долгое время мистер Хью Фарнхэм не чувствовал ничего, кроме боли. Когда боль немного отпустила его, он обнаружил, что находится в чем-то вроде камеры, похожей на ту, в которой он провел первые дни пребывания в имении лорда-протектора. Он пробыл в ней 3 дня. По крайней мере, так ему показалось, потому что кормили его за это время 6 раз. Он каждый раз знал, что его собираются кормить или опустошить его парашу, потому что из камеры его ни для чего не выпускали. Перед раздачей пищи его обволакивала невидимая паутина, кто-то входил, оставлял пищу, менял парашу и уходил. И слуга, который делал все это, ни за что не отвечал ни на какие вопросы. Когда по его подсчетам прошло 3 дня, он неожиданно почувствовал, что его опутала паутина. Это случилось как раз после еды, и вошел его старый коллега и кузен, главный ветеринар. У Хью были более чем веские основания подозревать, в чем причина его визита. Затем его предчувствие превратилось в уверенность, и он стал просить, требовать, чтобы его отвели к лорду-протектору. В конце концов он перешел на крик. Врач никак не реагировал на это. Он вколол что-то Хью в ляжку и вышел. К некоторому облегчению Хью сознание он не потерял, но когда поле исчезло, он почувствовал, что все равно не может пошевелиться и впал в какое-то подобие летаргии, оцепенения. Через некоторое время вошли 2 слуг, подняли его и положили в какой-то ящик, похожий на гроб. Хью почувствовал, что его куда-то несут. Ящик несли довольно аккуратно, и он только однажды почувствовал, что они поднимаются. Потом остановка, его ящик куда-то поставили, и через несколько минут, часов или дней снова понесли. В конце концов он оказался в другой камере. Она немного отличалась от первой. Стены здесь были светло-зелеными, а не белыми. Ко времени очередного кормления оцепенение покинуло его, и его вновь опутали паутиной невидимого поля, когда слуга принес пищу. Так продолжалось 122 кормления. Хью отмечал каждый из них кусочком отгрызенного ногтя на внутренней стороне руки. Это отнимало у него ежедневно не более 5 минут. Остальное время он беспокойно размышлял о судьбе Барбары и близнецов или спал. Сон был гораздо хуже беспокойства, потому что во сне он снова и снова совершал побег, и каждый раз его ловили, правда, всегда в разных местах. Не каждый раз ему приходилось убивать своего друга, главного управляющего, а 2 раза им даже удавалось добраться до самых гор, прежде чем их настигала погоня. Но рано или поздно их все равно ловили, и каждый раз он просыпался с криком, зовя Барбару. Больше всего он беспокоился о ней и о близнецах, хотя малыши были для него какими-то не совсем реальными. Ему ни разу не приходилось слышать, чтобы прислугу за что-нибудь серьезно наказывали. Но равно ему никогда не приходилось и слышать о прислуге, попытавшейся совершить побег, да еще сопровождающейся убийством. Так что, наверное, он ничего знать не мог. Он знал только одно. Лорд-протектор предпочитает к столу мясо прислуги. Он старался убедить себя, что старик Понс ничего не сделает с прислугой, которая кормит грудью. А кормить ей предстояло еще довольно долго. Прислуга обычно растила детей до 2 лет, как ему было известно со слов Киски. Он беспокоился и насчет Киски. Не накажут ли малышку за то, к чему она практически не имела никакого отношения? Ведь она совершенно посторонний во всем этом деле человек. И опять он ни в чем не мог быть уверен. В этом мире существовала своего рода справедливость. Она являлась составной частью религиозных писаний, но правосудие его собственной культуры она напоминала весьма отдаленно и оставалась для него тайной за 7 печатями. Большую часть времени он проводил в конструктивном беспокойстве, то есть размышлял о том, что ему следовало бы сделать, а не о том, что он сделал. Теперь он понял, что его планы были просто смехотворными. Ему не следовало так быстро поддаваться панике и торопиться с побегом. Куда лучше было бы упрочить связи с Джо, ни в чем не противоречить ему, играть на его тщеславие, работать на него, а со временем начать добиваться от него, чтобы он согласился принять Барбару и детишек. Джо был легко располагающим к себе человеком, а старый Понс весьма щедр, поэтому он мог бы даже не продавать Джо трех бесполезных слуг, а просто подарить их. Тогда мальчикам на протяжении многих лет ничто не будет угрожать, а если они будут принадлежать Джо, то, возможно, и никогда не будет. А со временем Хью вполне мог бы рассчитывать стать доверенным слугой, занимающимся деловыми операциями хозяина, имеющим право свободного доступа куда угодно по делам своего повелителя. А ведь Хью мог бы так изучить все пружины, приводящие в действие механизм этого мира, как никакой другой домашний слуга. А уж когда он детально ознакомился бы с этой культурой и обществом, он мог бы спланировать побег, который оказался бы удачен. Какое бы общество ни создал человек, напомнил он себе, в нем всегда можно добиться успеха. Слуга, имеющий дело с деньгами, всегда найдет способ немного украсть. Возможно, здесь тоже существовало что-то вроде подпольной железной дороги, по которой беглецов переправляют в горы. Как все-таки глупо, что он поторопился. Обдумывал он и другие возможности, более широкие. Восстание рабов, например. Он представлял себе, как туннели используются не в качестве пути для побега, а как место встреч, где тайно обучаются грамоте, письму, обучаются шепотом. Клятвы такие же прочные, как посвящение Мау-Мау, делающие давших их кровно связанными с определенным избранным, против имени которого вытягивается длинный перечень преданных общему делу убийц. Он так и видел слуг, терпеливо превращающих куски металла в ножи. Эта конструктивная мечта нравилась ему больше всего, но и верилось в то, что она когда-нибудь может сбыться меньше всего. Неужели эти покорные овцы когда-нибудь созреют для восстания? Это казалось маловероятным. Правда, его отнесли к тому же виду, но исключительно из-за цвета его кожи. На самом же деле они были совершенно другой породы. Столетия направленной селекции сделали их такими же непохожими на него, как комнатная собачка не похожа на лесного волка. И все же, откуда ему было знать? Ведь он знал только о скопленных слуг, да нескольких женщин из прислуги. Да и те были вечно одурманены довольно щедрыми порциями счастья. К тому же неизвестно еще, как влияло на боевой дух мужчин то, что они лишались больших пальцев в самом раннем возрасте, и что их постоянно подгоняли хлыстами, которые не были просто хлыстами. Или, например, вопросы расового неравенства, или наоборот, абсурдная идея расового равенства. Никто ведь не подходил раньше к этому вопросу с научной точки зрения. Слишком много эмоций обуревало и ту, и другую сторону. Никому не нужны были объективные данные. Хью вспомнил район Пернамбука, в котором он побывал, служа на флоте. Владельцы богатых плантаций там были преисполнены собственного достоинства. Выхоленные, получившие образование черное, в то время как слугами их и рабочими на полях, вечно хихикающими, плутоватыми, задиристыми, явно неспособными ни на что большее, были белые. Ему даже пришлось перестать рассказывать этот анекдот в Штатах. Ему никогда не верили. Не верили даже те из белых, которые всегда кичились тем, что являются сторонниками того, чтобы помочь американским неграм самоусовершенствоваться. У Хью создалось впечатление, что почти все эти кровоточащие сердца желали неграм самоусовершенствования только почти до их собственного уровня, чтобы можно было больше о них не беспокоиться. Но полное уравнивание негров в правах они просто эмоционально воспринимать были не в состоянии. Но Хью знал, что положение вещей может быть совершенно иным. Когда-то он видел такое. Теперь ему пришлось испытать это на собственной шкуре. Знал Хью и то, что положение вещей в его мире гораздо более запутано, чем считало большинство людей. Многие граждане Рима были черны, как смоль, а многие рабы были именно такими блондинами, о которых мечтал Гитлер. Поэтому каждый человек, в чьих жилах текла кровь европейцев, наверняка имел примесь негритянской крови, а некоторые имели ее гораздо больше. Как же звали того сенатора с юга, который сделал себе карьеру на превосходстве белого человека? Хью узнал два забавных факта. Этот человек умирал от рака и перенес множество переливаний крови, поэтому тип его крови был таким, что можно было говорить уже не о примеси негритянской крови, а о целой бочке ее. Флотский хирург рассказал об этом Хью и доказал все это потом в своих медицинских статьях. Тем не менее, вся эта сложная история со взаимоотношениями рас никогда не найдет какого-либо логического решения, потому что почти никому не нужна правда. Взять хотя бы пение. Хью считал, что негры его времени, в общем, были лучшими, чем белые певцами. Большинство людей думало так же. И все же, те же самые люди, которые кричали громче других о равенстве рас, будь то негры или белые, казалось, были просто-таки счастливы признать, что негры все же, хотя бы в этом, обладают превосходством. Все это было похоже на скотный двор Оруэлла, где говорилось: «Все животные равны, но некоторые из них более равны, чем остальные». Что ж, он-то знал, кто здесь не равен, несмотря на то, что статистически он тоже имеет свою примесь черной крови. Этого человека зовут Хью Фарнхэм. Теперь он был полностью согласен с Джо. Если уж возможности не равны, то лучше оказаться наверху.